«И что же тебе надо?» Адальберт попытался изобразить саркастическую ухмылку. Получилось оно у него плохо, и я подумал, что дела новоявленного правителя империи действительно плохи. Я ответил заученным давным-давно текстом. Как гордо он звучал когда-то, как казался воплощением всех наших мечтаний. Свобода для моей планеты, независимость, никаких имперских гарнизонов, наши собственные вооруженные силы, невмешательство во внутренние дела, свободная торговля, передача боевых средств имперского флота, достаточных для нанесения неприемлемого ущерба атакующим, если в будущем какой-либо император или регент сочтет, что его более не связывают никакие договоры. Ну и, разумеется, свобода всем арестованным вместе со мной. Оберсту Валенштейну, майору Дитриху Мехбау и Рудольфу Бюлову, а также политическим заключенным Сварга. Амнистия выжившим участникам второго Варшавского восстания, равно как и... Это понятно, нетерпеливо махнул рукой Адальберт. Ими все ясно, Фатеев, а вот с остальным... Вам кажутся банальными мои требования, не правда ли? Да, это мы и планировали. Свободу для того крошечного кусочка России, что нам удалось сохранить. Не всеобщее добро и благо, не счастье для всех даром. Отец учил меня, что ставить следует самые высокие цели. Однако надо помнить, когда достигнут максимально возможный в данной ситуации результат. Мы собирались идти к этому долгие годы, возможно, десятилетия, будучи вполне готовы и к тому, что не увидим плоды своих трудов. И сейчас, поскольку империя явно собиралась торговаться, отчего бы не попробовать? Наивно говорите вы. Третий Рейх, ехидно напомните вы мне, не шибко утруждал себя соблюдением каких бы то ни было договоренностей. Так стоит ли ожидать верности слову от его духовных последователей? Как бы тщательно они не затирали свастику в лавровом венке. Одна небольшая планета никогда не сможет противостоять огромной империи. И даже заполучив мы несколько новейших мониторов и заполнив все небо орбитальными платформами, империя все равно прогрызется сквозь наши оборонительные рубежи, даже меняя одного за 100. Так на что ж тогда рассчитывать? Новый Крым не Швейцария, неудобный плацдарм в игре многих могущественных сил. Но как Швейцария была нужна Третьему Рейху, так и Новый Крым может стать нужным империи. Уже противно. Но мы не Давид, а империя, увы, не Голиаф. Мы не можем позволить себе красиво умереть на последних рубежах. Потому что мы последние. От 150 миллионов говорящих на русском за последние 2 века осталась горстка. Где остальные? Рассеялись, ассимилировали, утратили память, потеряли язык, переняли общеимперское, многие даже модифицировали фамилии. Так что вы, любители произносить красивые и пустые лозунги о том, что лучше умереть стоя, ну и так далее, заткнитесь. Это вопрос последнего императива. Достоин ли жить мой народ, мой язык, память о поколениях предков, о победах и поражениях, о взлетах духа? Обо всем, что делает нас народом. Или нет? Или последние из магикан должны выйти на открытый бой и лечь, безо всяких шансов на победу? Упав, можно подняться. Как сказал давным-давно поэт Толстой. А коль приключится над нами беда, потомки беду превозмогут. Бывает, добавил свет солнышко князь, неволя заставит пройти через грязь, купаться в ней свиньи лишь могут. Кто-то считает, что упав, можно только умирать. Кто-то говорит, что лучше бы они красиво пали. Кто-то любит вспоминать некогда гордых американских индейцев. Да, подняться смогут не все, но после красивой смерти вообще некому будет подниматься. Мое дело сохранить шанс встать. Судите меня теперь, любители последнего боя. Ты даже не спрашиваешь, зачем ты нам, Фатеев? «Не спрашивай, эрцгерцог, жду, что вы сами скажете». Он шагнул ближе, традиционной для императорской фамилии черной форме бронетанковых войск. «Последние часы произошло слишком много событий», — полголоса произнес он. Видно было, что слова давались ему нелегко. «Не все армейские офицеры согласились с моим регентством». «Еще бы», — подумал я. «Некоторым из них, удалось склонить веренные их командованию боевые части к неповиновению. То есть у Валенштейна нашлось куда больше сторонников и единомышленников, чем я полагал. Охранка сработала непрофессионально. Всех потенциальных мятежников выявить не удалось. В настоящее время идут упорные бои в районе императорской резиденции и в других местах, жизненно важных для нормального функционирования империи. За спиной эрцгерцога послышались тревожные голоса. «Молчите!» — рявкнул тот, не оборачиваясь. «Вдобавок эти проклятые инсургенты из своей федерации забросили нам сюда биоморфов!» «Ага, забросили!» — подумал я. И каким-то образом все эти биоморфы оказались в районе, окруженной мятежными дивизиями императорской резиденции. Скорее уж, это сам Адальберт вынужденно прибег к последнему резерву. «Да, конечно», — медленно сказал я. Против дворцовой охраны, разленившейся и растолстевшей, оказались испытанные боевые части, ветераны. И ваш личный полк не выдержал. А тут еще и не весь откуда взявшаяся туча. Конечно, можно было бы высказать ему, что я догадываюсь, как оно произошло на самом деле. Но не стоит показывать себя тем, кто слишком много знает. Именно так. А вообще смотри сам, Фатеев, вздохнул эрцгерцог. Вы и там, проектор. Это была очень хорошая, качественная голографическая съемка. Я увидел утопающие в зелени сады Сан-Суси. Старый замок Фридриха Великого после утверждения империи из музея вновь сделался любимой резиденцией кайзеров. Территорию расширили, отрезав существенный кусок от Потсдама. Сейчас вокруг поднимались столбы дыма. То тут, то там взлетали черные султаны взрывов. Судя по всему, мятежники наступали на Сан-Суси с четырех сторон. А над древним куполом парила, шелестила сотнями тысяч крыльев туча. Самая плотная из всех, что мне приходилось встречать. От нее тянулись рукава, туда, где то и дело вспыхивали блики разрывов. А потом я увидел стоящую обочины бронетранспортер с эмблемами охранного полка Сан-Суси. Неподвижные тела, густо облепленные тварями тучи. Она нападает на всех, на мои войска и на мятежников. Вышла из-под контроля, едва не вырвалась у меня. Как же туча вообще оказалась здесь? А об этом надо спросить мой штаб, угрюмо сказал эрцгерцог. Однако угрюмость эта показалась мне явно наигранной. Конечно, мне надо было задать совершенно иные вопросы. Почему тучи вообще решили пустить в ход? Как ею собирались управлять? Как, в конце концов, намерены были потом от нее избавиться? Что же вы хотите от меня, ваша светлость? Я читал отчеты о боевых действиях на КП-4, Фатеев. Вы с Паттерс, и ты это подтвердил, могли притягивать к себе тучу. Я прошу тебя сделать то же и здесь. Удивлен, что я обращаюсь к тебе именно с просьбой, то мы могли бы истребить ее точно так же, как истребляла бригада Таненберг. Не слишком, ваша светлость. Но не могу ли я переговорить с вами в сугубо приватной обстановке, где гарантировалось бы отсутствие жучков, в том числе и поставленных теми, кому вы привыкли доверять? Эрцгерцог свирепо зыркнул на меня. Можешь говорить здесь. Я выразительно посмотрел в темноту за спиной Адальберта. «Ну хорошо», — нехотя уступил тот. «Идем за мной». Мы оказались в тесном бункере с фальшивыми окнами и кранами. За нами в пугающей близи парила туча. Адальберт поморщился и задернул шторы. «Не могу на это смотреть». «Как же», — подумал я. «Это ты сейчас разыгрываешь передо мной комедию». «Могу ли я осведомиться для начала, что с шарфюрером Паттерс?» «Во-первых, бывшим шарфюрером. Во-вторых, ты звал меня сюда только для того, чтобы задать этот вопрос?» «Нет, ваша светлость. Я не хотел давать вашим приближенным лишних аргументов в пользу моей ликвидации». «Вот даже как!» — хмыкнул Адальберт. «И что же это за аргументы?» «Ваша светлость, вам требуется моя помощь. Взамен я хотел получить несколько честных ответов». «Во многой мудрости многие печали, как справедливо отмечали еще древние, не правда ли, Фатеев?» «Для меня это не так, эрцгерцог. Мне нет дела до вашего переворота, но вот с биоморфами мне не хотелось бы, чтобы вы вводили меня в заблуждение. Ведь туча была выпущена по вашему приказу, не так ли? Когда положение защитников Сан-Суси стало отчаянным, все потенциальные отнорки оказались перехвачены. И неудивительно, поскольку против вас сражается часть высшей аристократии, посвященная во все тайны старого замка. Вы решили выложить последний козырь? Адальберт смотрел мне прямо в глаза. Ни он, ни я не опускали взгляда. Мне следовало или расстрелять тебя, или назначить рейхсканцлером, медленно проговорил эрцгерцог. Я понимаю, что никаких настоящих доказательств у тебя нет и быть не может. И мы могли бы долго перебрасываться пустыми словами, словно адвокаты при бракоразводном процессе медийной звезды. Но мне действительно нужна твоя помощь, Фатеев. Если ты и впрямь можешь ее оказать. Да, ты прав. Туча была специально выращена здесь, на земле. В свое время мы получили образцы Адарианы Дарк. Контролируемое вторжение, ваша светлость? Что-что? А, понял. Можно назвать и так, не стану играть в прятки и отпираться. Ты все определил правильное. Единственное, в чем ты не прав. Я лично не отдавал приказа выпустить это, словно оправдываясь, произнес Адальберт. Мы проводим расследование всех обстоятельств данного инцидента. Неужели то место, где держали готовых к бою биоморфов, не запиралось на 100 замков, а его светлость регент не держал ключей у себя под подушкой? Ни за что не поверю. Конечно, выпустили сами, когда поняли, что дело плохо, охрана не справляется. Интересно, конечно, как это мятежники сумели доставить на тщательно охраняемую землю столько войск? Похоже, не обошлось без засланного казачка и среди непосредственного окружения эрцгерцога. «Туча убивает всех», — сумрачно повторил Адальберт. «И растекается по округе, как лесной пожар. Поэтому, когда стали известны данные твоих анализов...» Несомненно, Адальберт знал много больше, чем пытался показать. Уж слишком быстро догадался, к кому обращаться за помощью, когда туча вырвалась на свободу. «Я сказал свою цену, ваша светлость. Не хотите, не надо. Твоя планета под Дарианой Дарк. Разве вы не можете ей приказать, эрцгерцог?» Я намеренно опускал правильное титулование. Адальберт только кривился, старательно делая вид, что ничего не замечает и вообще выше этого. «Если бы мог», — процедил он сквозь зубы, «неужели не приказал бы ей вообще прекратить все это безумие?» «Полноте, ваша светлость», — приглушенно сказал я. «Дариана Дарк оказала вам громадную услугу. Разве без ее войны, без биоморфов, могли бы вы сыграть роль спасителя Отечества?» Глаза Адальберта сузились, однако он быстро овладел собой. «Много болтаешь всякой ерунды, Фатеев. Я не скрываю, откуда у нас взялась активная биомасса, поскольку Дариана Дарк действительно сотрудничала в свое время с имперской разведкой. Но потом она, похоже, лишилась рассудка. Устроила восстание, основала федерацию. На вызовы из Берлина не отвечала. Все наши люди в ее окружении были уничтожены. Причем совершенно бесчеловеческим способом. Газовая камера по сравнению с этим показалась бы истинным благодеянием. Ну, ты видишь, я откровенен с тобой. Потому мы и убрали Кайзера, что кое-кто вконец тосковался без расовой теории, без недочеловеков и неполноценных народов, без концентрационных лагерей, из желтых шестиконечных звезд на одежде евреев. «Только не сейчас», — рявкнул Адальберт. «Сперва надо справиться с тучей, а уж потом...» «Потом не будет, ваша светлость. Если вы решили воссоздать Третий Рейх под видом модернизации нынешнего, то пусть уж лучше туча доведет до конца свое дело». Адальберт некоторое время молчал. «А если я скажу тебе, что не собирался делать ничего подобного, то все это было рассчитано исключительно на экстремистов из Арийского легиона?» «Вот даже как! Ваша светлость, а что же будет, когда ваши сторонники поймут, что вы не собираетесь воплощать их заветные чаяния? Что если они найдут другую фигуру, чтобы посадить на трон?» «Я не слабак, в отличие от его императорского величества», — громыхнул эрцгерцог. «Я бы не допустил катастрофы». «Не тратьте даром слов, ваша светлость. Вы слышали мои условия. Присовокупите к ним безусловное уничтожение всех запасов активной биомассы. Потому что иначе может не остаться вообще ничего от всей людской расы.